Глава 25. Для меня наступил период бешеной активности. Разрыв с Ником пошел мне на пользу. Я бросила пить и всю свою энергию обратила на работу. Просыпалась чуть свет. Иногда даже заставала спящего Алексея Александровича. Варила себе кофе и убегала из дома. Наряды выбирала один хлеще другого. В среду, когда я направлялась в свой кабинетик через офис Воробушка, он так вытаращил на меня глазолупы и окуляры, что не смог по своему обыкновению сомкнуть веки и подмигнуть. На это была веская причина. Обычно всю одежду развешивает помощница по дому. Она женщина дурашливая и невнимательная. Приняла мою юбочку от 404 Not Found за трусы и сложила в нижнее белье. Вот мини-чудо столько месяцев и не попадалось мне на глаза. Ждала своего часа. День начался с уже обычного разбора каракулей особо инициативных членов клуба. Потом мне позвонила Василиса. Я с удивлением уставилась на экран, где высветилось ее старообрядческое имя. Голос у нее сиплый и требовательный. Она начала без прелюдий. «Нино, не знаешь, где твой муж?» «Понятия не имею, я на работе», — с легким самодовольством сказала я. «Пусть знает, что не только боевые капитаны заняты делом». «А что, он пропал?» «Да. Должен был минут 30 назад подъехать, сводки у меня забрать. Его нет, на звонки не отвечает. Не в первый раз, кстати. Не знаешь, почему?» «Нет». Она молчала, и я еще раз повторила, чтобы заполнить паузу. «Не знаю». «Понятно». Говорить нам с ней больше было не о чем. Она с позиции старшей и крутой с нашей первой встречи смотрела на меня свысока. Повесив трубку, я стала думать о своем муже. Увлеченная Ником, я как-то забывала про него. У нас не оставалось ничего, кроме изнурительных ссор и быстрого редкого секса. О чем говорит Вася? Почему он опаздывает, если вечно на работе? Или нет? Я ощутила легкое беспокойство и открыла геолокацию. Локатор показал его местоположение с задержкой. Я видела только то, что 2 часа назад он обедал в кафе «Ла Пьяда» на Садовой. Я спросила себя, может ли он завести себе любовницу, и не смогла удержаться от смеха. Вечером Воробушек вызвал нас с Фросси поделиться своим недовольством по поводу сайта. Ему не нравились невыразительные, непродающие тексты. «А я что могу сделать?» — спросила я и замолчала. С ужасом вспомнила свое вранье в резюме. «Как что, Нино? Ты же филолог. Напиши классный текст». «Миш, я ничего не знаю про бизнес-клубы». «Ты знаешь все. Я рассказал в твой первый день все, что знаю сам». «Да, и это заняло у тебя менее получаса. Это значит, что ты и сам ничего про это не знаешь». Пока я думала, что ответить, чтобы не работать, наступил момент, который, надеюсь, стал для моего босса худшим моментом недели, а может и месяца. В кабинет зашла Лерка Воробей. Я бы узнала ее из тысячи, ей-богу. Фрося, как увидела ее, сразу сникла. «Милая!» — подскочил Воробушек. «Ты чего без предупреждения?» Лерка молчала. Она смотрела только на мою юбку-трусы и больше ни на что. «Здрасте», — тихо то ли сказала, то ли пропела я очень тонким голосом. Она не ответила, вперилась в мужа. Мы с Фроськой, не сговариваясь, ломанулись в мой маленький кабинетик, закрыли за собой дверь и притихли, прислушиваясь. Лера устраивала своему благоверному масштабный скандал, и Кукурузина ходила от этих криков ходуном. «Какого хрена ты всяких тёлок берешь на работу? У тебя тут что, эскорт-агентство? Это вообще кто?» «Вот ты даешь», — тихо прошептала Фрося. «Даю», — подтвердила я. «Кстати, за тёлок и эскорт можно и в морду получить». Фрося уважительно покосилась на меня, а я выразительно подняла брови, так-то мол. «Зато ноги у тебя... Обалдеть можно». «Что есть, то есть». Воробьи еще поорали друг на друга, и ушли. «Фрось, давай покурим, все равно никого нет». Мы закурили. Фрося опять заскулила о воробье. Хоть я и считала Мишу полным отстоем, было обидно, что он не оценил ни одну из нас. «Смотри, какая у него жена неприятная. Я не в первый раз вижу, как она с ним так разговаривает, орёт на него без конца. Разве так любит? Миша заслуживает, чтобы к нему относились с уважением и теплотой. Я бы слова грубого ему не сказала». «Вот поэтому, Фрось, ты и в пролете. Разве мужчинам нужна тряпка с мягеньким голосочком?» Я сильно затянулась и, выдувая дым, подумала, что по ее логике Алексей Александрович давно должен меня бросить, а нет, жить без меня не может. Мужская любовь — сложная штука, завязанная на эмоциях и сексе. Редкая женщина может в этом разбираться, еще более редкая — управлять процессом. «Фрось, а давай-ка сегодня уйдем с работы пораньше. Уже ведь начало шестого. Пошатаемся по центру». Я хотела сказать, выпьем чего-нибудь, но прикусила язык. «Миша ушел ее проводить», — покачала она головой. «Он всегда так делает. И если им с Валерией не удалось помириться, возвращается в кабинет грустный. Я отпаиваю его крепким кофе». «Тогда иди. Почему бы тебе его не утешить?» Фрося подняла на меня испуганные синие глаза и приоткрыла ротик. Захотелось дать ей со всей дури пощечину, чтобы увидеть в ее лице проступивший характер. Не может же быть, что там внутри у нее ничего нет. «Утешить. Ты имеешь в виду соблазнить?» — прошептала она. «Соблазнить ты не сможешь», — подцокала я языком. «А вот прилипнуть к нему, когда он слаб и беззащитен, легко. Спроси его про жену, выслушай, сделай глазки свои вот так, как сейчас, и смотри на него долго-придолго. Может, он сдастся и поцелует тебя, ты шевельнешь бедром, и все. Дальше дело техники». «Это очень смело, Нино. Не знаю, смогу ли я». «Попробуй. А я, пожалуй, поеду домой». Я перекрестила ее, переобулась и вышла из кабинета. По дороге зашла в бухгалтерию, чтобы отдать 4 сегодняшних приказа. Бухгалтерша куда-то слиняла, и мне пришлось минут 10 ёрзать на неудобном стуле. В итоге я плюнула, разбросала все документы по столу, сверху положила приказы и ушла. В лифте я ехала в гордом одиночестве. От нечего делать корчила рожицы в зеркале. Взяла холодный кофе с молоком на 3-м этаже. Только спустившись вниз и подойдя к гелику, я заметила, что забыла ключи от машины. Я чуть не взвыла. Что за день такой? Хотела пораньше свалить с работы, так в итоге уже задерживаюсь. Дорога в лифте заняла целую вечность. Дверь в кабинет воробушка была закрыта, и свет не горел. Хорошо, что я предусмотрительно приоткрыла ее, а не распахнула, как обычно, настежь с громким стуком. В полумраке я скорее услышала, чем увидела своего босса в кресле и сидящую на нем голую женщину. Он запрокинул голову и придерживал ее за плечи, а она с упоением целовала его тело. Я поскорее закрыла дверь, чтобы меня не заметили. «Фрось, это огонь! Во дает!» — тихоня с голубыми глазами. Оседлала воробья на раз-два. Ключи остались в кабинете, поэтому пришлось вызвать такси.